кидайте свои пальчики, да. Ведь я сажаю алюминиевые огурцы, я. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, я. На брезентовом поле три чукотских мудреца твердят, твердят мне без конца. Металл не принесет плода, игра не стоит свеч, результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы, я. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, я. На брезентовом поле. Зачем